Используя свои рентгеновские способности, я сканировал каждую область, через которую проходил. Это давало большой стресс моему мозгу, чтобы иметь возможность обрабатывать всю информацию, но я был в состоянии сделать это. Я нашел около 20 монет всего в 500 метрах. Люди бывали здесь и раньше, но так как эти монеты не имеют запаха или чего-то еще, что выделяется, их было очень трудно найти. Некоторые из них были на дереве, некоторые на кустах и большинство под поверхностью. Они, должно быть, проваливались в грязь во время дождей, проливавшихся год за годом. Я уверен, что найду множество из них просто под землей. Но сначала я должен передать те, что у меня есть, этому инопланетянину. Возвращаясь к разрушенному замку, я обнаружил, что инопланетянин разговаривает с несколькими другими участниками этой маленькой игры. Они ушли, прихватив несколько бутылок. Подойдя ближе, я вытащил мешочек с монетами и протянул ему. «Инопланетянин, ты пришел снова, и у тебя, кажется, довольно много монет. Спасибо, Зеро. Я просто выполняю свою часть сделки. Хотя тебе придется немного подождать следующей партии. Инопланетянин, проблема, Зеро? Да, твой друг стоит на пути. Кажется, впереди довольно сильный парень, так что это может занять немного больше времени». Но это не будет проблемой, инопланетянин. А, ты имеешь в виду Кайта, бессмертный парень, Зеро. Итак, ты знаешь, что он действительно не бессмертен, инопланетянин. Если кто-то бессмертный еще, значит ты еще не нашел способ убить его, сказал он, слегка улыбаясь. Зеро, с этим не поспоришь, инопланетянин. Тебе не нужно беспокоиться о Кайта. На самом деле я был бы признателен, если бы вы могли выйти из игры все вместе, Зеро. Почему, инопланетянин? Считайте, что это моя услуга, вам больше не нужно собирать монеты, в обмен просто оставьте зону, которую защищает Кайта, в покое. Он кажется серьезным, так что Кайта, вероятно, здесь, чтобы оказать услугу инопланетянину, в то же время преследуя свои собственные цели. Хотя я бы с удовольствием взял его силу, борьба с Ханакой, это не то, в чем я уверен. Она действительно могущественна, и я не знаю, где ее границы, но я знаю, где мои, а Ханака вне их. Кайта, я могу убить, или, лучше сказать, поглотить, но мне не нравится быть на стороне чужака. Я ничего о нем не знаю. Насколько я знаю, он может быть скучающим богом, который просто развлекается. Слишком много неопределенных переменных. Так или иначе, моя главная задача выполнена. Я обрел совершенное тело в этом мире, и это гораздо больше, чем я мог надеяться, Зеро. Очень хорошо, я соберу еще несколько монет, доставлю их сюда, а потом покину это место, сказал я, слегка выдохнув. Мне нужно было время, чтобы набрать еще несколько монет для того, чтобы покинуть этот мир. Инопланетянин, спасибо за понимание. Уходя, я побежал к лесу, полной решимости получить эти монеты как можно быстрее. Я не знал, как долго хватит терпения инопланетянина, и не хотел этого знать. Глава 7. Одна способность управлять ими всеми. Удивительно, но главная пара все-таки пришла навестить меня. Что меня удивило, так это то, что они пришли вместе. Мне удалось собрать всего 10 монет, так что, наверное, я смог бы взять у них немного. В сюжете им не удалось ничем обеспечить, хотя мне интересно, изменил ли я это, Зеро. Я вижу, вы снова пришли. Извините, что говорю вам, но сегодня я закрываю бизнес, так что если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать их прямо сейчас. Клэр, закрываешь бизнес? Зачем тебе это делать? Ты можешь выиграть, не рискуя своей жизнью. Зеро, все не так просто. Я теряю много каждый раз, когда даю информацию, вот почему я беру монеты. В конце концов, каждый кусочек информации, который я даю, меняет временную шкалу, меняет сюжет и медленно разъедает мои существующие знания. Клэр, ну, это не совсем мое дело, Зеро. Итак, ты привела своего парня, Шуичи, если я не ошибаюсь. Ну, а что вы сегодня пришли просить, и помните об оплате? Выглядя немного удивленной, она все еще сохраняла спокойствие. Клэр, две монеты за два вопроса. Во-первых, что моя сестра сделала со мной? Спросила она, бросая на стол две монеты. Зеро, стерла твою память, быстро ответил я. Клэр выглядела совершенно шокированной, в то время как я просто потянул монету на столе к себе. Собравшись с мыслями, она задала свой второй вопрос. Клэр, что ты можешь сказать мне о человеке, который собрал 100 монет? Зеро, что он не единственный, спокойно ответил я. «Клэр, ты имеешь в виду, есть два человека, которые собрали 100 монет, Зеро, все верно, и хотя я не могу сообщить вам никакой информации относительно первого, то, о ком я могу рассказать вам, так это про второго». Встав, я подошел к Клэр, наклонил голову к ее уху и прошептал ей на ухо: «Это я». Я позволил своему убийственной ауре просочиться наружу. И Шуичи, и Клэр застыли на месте, их глаза дрожали. «Это гораздо веселее, чем я себе представлял. Я думаю, что могу пристраститься к этому». Я взял вторую монету и начал выходить из ресторана. «Зеро, не волнуйся, вам не придется сталкиваться со мной во время вашего маленького приключения. Я ухожу, чтобы жить нормальной жизнью». Выйдя из ресторана, я свернул в переулок, изменил облик и направился к замку. «Инопланетянин, ты снова пришел, Зеро? Просто бросаю все это и ухожу», — сказал я, протягивая монеты. «Инопланетянин, понятно. Тогда до свидания». Я не ответил, выбежал из замка и направился к лесу. «Система, хватит ли у меня очков, чтобы добраться до того мира?» «Система, да, однако, после целенаправленного прыжка произойдет случайный прыжок, так что будьте готовы». «Это не проблема, у меня есть только один надежный шанс получить эту силу. Сила, ограниченная 0,01%, уже подавлена. Если я смогу сделать ее своей, я смогу доминировать, не беспокоясь о том, что меня ударит в спину. Сила, которая делает меня непобедимым на моей собственной территории. Чего я не знаю, так это того, будет ли эта надоедливая фея мешать. Она, кажется, не вмешивается непосредственно в мир, но она также намекает нашему дорогому герою на то, что ждет его в будущем. Это досадная мелочь, которая может помешать мне поглотить его прежде, чем он использует свою силу. Но если моя авантюра сработает, это количество силы в моих руках, мне нужно планировать соответственно. Одна ошибка может привести к тому, что я стану рабом на долгое время. Учитывая состояние главных героев в начале серии, я должен быть в состоянии приблизиться и поглотить его за секунду. Это захватывающе, но и очень опасно. Моя свобода поставлена на кон. Фаза 1. Приблизьтесь к цели. Фаза 2. Цельтесь в голову, чтобы он не смог оказать сопротивление. Фаза 3. Попробуй разобраться с феей. Честно говоря, все зависит от этой чертовой феи. Никогда не было ясно, вмешивается ли она в этот мир на самом деле или нет. А это сводит меня с ума, идти на это или нет. Я теряю ценные очки, если ничего не получу от этого путешествия и, возможно, свободы тоже, но, с другой стороны, сила, которую я мог бы получить. Я отдам все, что у меня есть. Я в принципе бессмертен в любом случае, так что это несколько лет рабства. Кто знает, может быть, каким-то образом я сумею убежать от нее. Система, установите пункт назначения и немедленно доставьте меня туда. Система, соблюдение требований. Другой мир художественной литературы, мир, в котором исполняются желания определенных людей. И над всем этим, способность, которая разорвала этот мир на части, когда он появился. Способность абсолютного доминирования. Это не ограничено законами физики или какими-либо другими, если это ваша собственная территория, а ваше слово – закон. Я хочу посмотреть, насколько я могу продвинуть эту способность. Могу ли я на самом деле контролировать время и пространство на своей собственной территории? Я знаю, что могу воздействовать на всех на своей территории и подчинять их своей воле, но я не знаю, верно ли это для более сильных существ. Так много возможностей, и этот идиот, главный герой, играл, как марионетка. Теперь я здесь, мир большого порядка, Хашимия Эйджи. Подожди меня, маленький обманщик, я приду, чтобы получить обе твои силы. В конце концов, привязать доминатора, это то, что изначально принадлежало твоей сестре. Твоя истинная способность, красть других. Мы очень похожи, к сожалению, нет никакой необходимости в том, чтобы вокруг было два человека, крадущих способности. Так что я попрошу тебя уйти на пенсию пораньше. Глава 8. Печаль, а не сожаление. Забавный факт о путешествии по измерениям. Это не всегда приводит тебя туда, куда ты хотел бы попасть. Неужели я родился в Японии? Нет, я падал туда из гребаного пространства, не совсем так близко к Земле, чтобы было удобно аккуратно приземлиться. Просто, при сжигании в атмосфере, я приобрел достаточно высокую устойчивость к теплу. Я не знаю, было ли это везением или я направлялся системой, но я упал в нужном городе. Если бы кто-то сказал, что моя система с какими-то дополнениями, я бы этого не отрицал. Однако проблема все еще оставалась. Я должен был найти его прежде, чем он активирует свою способность и сможет защитить себя. Ответ был прост. Мне это не нравится, но придется. Я не мог рисковать с этой способностью. Как я уже сказал, я съел несколько человек в переулках и получил общее представление о городе. Больница находилась в полукилометре к юго-западу от меня. Обдумывая все варианты, я решил, что это самый худший вариант, но и самый вероятный для успеха. Эйджи вошел в комнату, где лечили его сестру. Даже если я использую слово «лечить», это не значит, что ее можно спасти. Эйджи, Сена, как ты себя чувствуешь сегодня? Сена, тебе не нужно беспокоиться обо мне, а не Чан. Эйджи, о чем ты говоришь? Если не беспокоиться о тебе, то о ком мне вообще беспокоиться? Сена, у тебя усталый вид, а не Чан, ты в порядке? Эйджи, да, просто занимаюсь по ночам. Сена, в школе весело? Эйджи, я думаю, что можно сказать забавно. Говоря это, он медленно опустил голову на кровать. Сена, ты должен отдохнуть, если устал. Эйджи, все в порядке, давай я почитаю тебе несколько историй, чтобы ты лучше спала. Сена, Моу, Аничан, я больше не маленькая девочка, сказала Сена, надувшись. Эйджи, для меня ты всегда будешь маленькой, сказал Эйджи, слегка посмеиваясь. И так продолжался разговор, пока не стало поздно. Эйджи, хаем, уже так поздно, наверное, мне пора идти. Медсестра тоже не пришла. Сена, подожди меня здесь немного, ладно, сказал он, направляясь к двери. Сена, Аничан, Эйджи, что? Сена, ты можешь обнять меня перед уходом? Эйджи, тебе вообще нужно спрашивать такое? Конечно, я обниму. Эйджи медленно опустился на кровать. Затем он крепко обнял Сену, и она обвила руками его шею. Сена, мы можем остаться здесь на некоторое время? Эйджи, конечно, я в действительности не хотел этого делать. Я очень расстроился из-за того, что было и собирался сделать. Внезапно раздался громкий треск. Через несколько мгновений Эйджи вышел из комнаты и направился к выходу. Дверь в палату оставалась открытой, и бывший пациент давно ушел. Идя по дороге, я несколько раз менял свой внешний облик, чтобы сбить любую слежку, которая могла быть за мной, и после вернуться к своему настоящему облику. Мои мысли все еще были заняты моими предыдущими действиями. В каждом фильме «Любимый человек» – это слабое место главного героя. Я воспользовался этой слабостью, я обрел силу, да, чувствовал ли я себя счастливым? Нисколько. Сделаю ли я это снова? Да. Как бы мне не хотелось думать о том, что мне предстоит это снова, я сделаю это. Внезапно передо мной появилась Дизи. Дизи, ну, разве не ты устроил тут бардак? Сказала она, глядя на меня пустым взглядом. Я предстал пред ней в том же лице. Зеро, привет, фея, ты здесь, чтобы критиковать меня? Дизи, судя по выражению твоего лица, ты, кажется, прекрасно справляешься сам. Зеро, Дизи, о, не будь таким. Я просто пришла сюда, чтобы дать тебе небольшой совет. Зеро, и что же это за совет? Ее лицо стало каменно-холодным. Дизи, исчезни из этого мира, прежде чем я решу, что должна приложить к этому руки. У нее что-то было с Эйджи, она не может вмешиваться в этот мир, насколько я знаю, но я не хотел бы проверять это лично. Я мало что знаю, кроме того, что она может видеть будущее. Возможно, она даже увидит способ убить меня навсегда, какие из ее атак эффективны или если кто-нибудь может убить меня одним ударом. Пока есть еще кое-какие способности, которые я хотел бы собрать, я не думаю, что она будет стоять в стороне и наблюдать. Дизи, я отпускаю тебя только потому, что мне понравилось твое маленькое шоу. Если бы ты попробовал это на другом человеке, я была бы рада позволить тебе остаться здесь подольше, но на этот раз ты выбрал не ту семью. Эйджи был одним из тех, кому я лично исполнила желание, не говоря уже о том, что он должен был развлекать меня. Теперь, когда он ушел, мне придется ждать следующего раунда исполнения желаний. Зеро, почему ты говоришь это мне именно сейчас? Дизи, ну, я не могу сказать это Эйджи сейчас, не так ли? Зеро, тебе, должно быть, очень скучно разговаривать с кем-то вроде меня. Дизи, ты первый монстр, которого я вижу, сказала она, поворачивая ко мне голову и слегка улыбаясь. Зеро, если тебе нужны монстры, просто посмотри вокруг, их более чем достаточно. Зеро, я простой злодей, все, что я делаю, это получаю от этого удовольствие. Ложь, конечно, я просто делаю это, чтобы получить власть. Но маленькой Дейзи не обязательно это знать. Дейзи, значит ли это, что я тоже злодейка? Зеро, нет, ты еще хуже. Ты тот человек, который просто стоит и наблюдает. Закончив говорить, я отошел от нее, оставив ее стоять в одиночестве, и вскоре исчез в виде маленьких световых частиц. Я должен покинуть этот мир как можно скорее. Система, сколько стоит случайная транспортировка? Система, всего один монета. Все зависит от удачи, где ты окажешься. Постепенно я начал исчезать из этого мира. Мне очень жаль, но даже если бы я вернулся в прошлое, я все равно сделал бы это. Глава 9. По рукам. Когда свет померк, я обнаружил, что стою в пустыне, поблизости ничего не было, и система не сообщала мне, где я сейчас нахожусь. С таким же успехом можно исследовать. И вот я начал свое путешествие, гуляя в одиночестве по пустыне в течение 2 месяца, пока не увидел каких-то путешественников. Они пытались ограбить меня, и это плохо кончилось для них. Увидев их в тюрбанах и с мечами в руках, я сначала решил, что нахожусь где-то рядом с Египтом. Я знаю, что есть еще бандиты, которые одеваются так даже в наши дни, поэтому я не мог быть уверен. Я убил их, вступив в бой на мечах, хотя мало-помалу мой меч испортился и сломался. Было трудно блокировать удар за ударом. Мне понадобится новое оружие, но найти его здесь будет трудно. Я примерно понимал, где нахожусь. Я действительно был в Египте, относительно близко к морю, связывающему меня с Европой. Поскольку Европа была той частью мира, которую я знал лучше всего, я решил отправиться туда. Это было средневековое время, и я не мог точно сказать, какой сейчас год, у меня было слишком мало информации. Мне потребовалось 8 дней, чтобы добраться до города, и еще 3 дня, чтобы найти лодку, которая доставит меня в Европу. Несчастье снова случилось, когда мы столкнулись со штормом, через 5 дней пути. Корабль едва уцелел. Во время этого шторма мы потеряли 10 моряков и 3 пассажира. Через 1 месяц мы наконец добрались до Италии. Было легко заставить некоторых охранников исчезнуть и получить достаточно знаний, чтобы знать, куда идти дальше. Моей целью была столица Рима. Информационные брокеры и шептуны есть везде, особенно в столице. Это ведь должна быть шутка, верно? В любом случае, сейчас мне нечего терять. Давай-ка посмотрим, правдивы ли легенды. Я только что услышал новость о новом короле, который восстанет на территории, которая должна была стать Англией. Если это действительно король Артур Пендрагон, то, будь то он или она, этого должно быть достаточно, чтобы понять, есть ли магия в этом мире. Думая об этом, я побежал. Я бежал и бежал целыми днями, не уставая. Я мог бежать вечно, не нуждаясь в отдыхе. Учитывая мои поразительные физические способности, я был намного быстрее, чем автомобиль, так что я должен был прибыть в гавань во Франции к концу этого месяца. Я должен был остановиться несколько раз, чтобы получить направление, но в целом это было не так уж плохо. Если бы я не бегал вокруг, практикуя паркур по пути, это было бы чрезвычайно скучно. Я также попробовал бегать в стиле Наруто, и это было не очень эффективно. Я поймал попутку у торговца, который любезно одолжил мне свое тело. Никто не будет скучать по нему. За это время люди были убиты точно так же, как вырывают траву, раз и все, и многие просто исчезли. В конце концов, прибыв в Англию, не было большой разницы для меня. Те же люди, почти та же одежда, только язык другой, но это можно легко исправить с помощью одного или двух блюд. Передо мной было то, что должно было быть Камелотом. Замок короля Артура Пендрагона. Он или она, я не знаю. Но я точно знаю, что Экскалибур, меч обещанной победы, был внутри замка. Причина, почему я был так уверен. Огромное количество энергии, исходящее от этого замка. Я всегда мог ошибиться и решить, что это аура короля Артура или самого Мерлина. Этот замок был не тем местом, куда я мог бы ступить, как мне хотелось. Мне пришлось ждать несколько месяцев, чтобы увидеть короля Артура, выступающего со своей армией. Пора посмотреть, он это или она. Когда я активировал свое рентгеновское зрение, я не удивился, увидев, что дорогой король был покрыт магией. Его защищало что-то, или кто-то. Зеро, я бы мог предположить, что ты ангел-хранитель, Мерлин. Сказав это, я обернулся туда, где был мой костер. Рядом с ним сидел старик. Мерлин, боюсь, вы поставили меня в невыгодное положение. Вы хорошо знаете, кто я, но я не знаю вас. Зеро, Вы можете называть меня Зеро, путешественник, Мерлин. Путешественник не был бы таким страшным. Каждая часть моего тела говорит мне держаться от тебя подальше, Зеро. Думаете, это правильно давать мне знать, что вы напуганы мной, Мерлин? Хоть и правда это, что я напуган, но это никогда не останавливало меня прежде. Если бы я отступал каждый раз, когда меня запугивали, я бы не достиг того почета, которое есть у меня, Зеро. Так чего же вы хотите, старче, Мерлин? Разве я не должен спрашивать об этом вас? Вы явно пришли сюда с определенной целью. Хотя это, возможно, было любопытство поначалу, но вы еще и лагерь разбили, посему становится ясно, что вы ждете шанса, Зеро. И какого же шанса я жду, Мерлин? Возможно, целью является король, но вы бы уже напали, если бы это было так. Это могу быть я, но все равно вы не станете тратить время на разговоры, так что остается только один вариант. Вы здесь из-за меча, а это значит, что вы знаете силу, которой он обладает, Зеро. Нельзя недооценивать кого-то только потому, что он старый, надо бояться его из-за этого, Мерлин. Ты переоцениваешь этого старика, Зеро. В любом случае вы бы уже напали на меня, если бы знали, что для вас лучше, то есть вы хотите либо обсудить что-то, либо заключить со мной сделку, Мерлин. Вы действительно правы, Зеро. Так что же это за сделка, которую вы хотите заключить, Мерлин? Я хочу, чтобы вы обеспечили безопасность Артуру до конца его жизни. Я уже приближаюсь к своему пределу и скоро умру, с другой стороны, но у вас не будет такой проблемы. Я чувствую, что жизненная сила в тебе намного, намного выше, чем у Артура, который является высшим человеком. Это не должно быть трудно для вас, верно, Зеро? Хоть это и так, но что я получаю от этой сделки, Мерлин? Сначала я бы предложил научить вас магии, но у меня не осталось времени. Я нахожусь в хороших отношениях с несколькими богами, так что скажите мне одну вещь, которую вы хотите, и я позабочусь об этом. Зеро, вы можете найти тело дракона для меня, Мерлин? Тело дракона рассеивается в мире, как только он умирает, поэтому я не могу предоставить что-то подобное этому, Зеро. А как насчет тела одного из трех высших фракций, Мерлин? Хоть у меня и хорошие отношения с ангелами, я сомневаюсь, что это будет приемлемо для них. Тем не менее, я могу предоставить некоторые данные про низкоуровнево павшего от моего друга. Значит, драконы существуют, как и боги, ангелы, демоны и падшие ангелы. Это определенно должен быть ДХД. Этот падший друг, возможно, Азазель, он единственный, кто любит магические исследования настолько, что готов подружиться с человеком. Зеро, очень хорошо, я согласен на эту сделку. Это самый опасный мир, в котором я побывал, и в ближайшие годы мне придется защищать короля Артура. Интересно, будут ли меня упоминать в истории, когда заговор в действительности начнется? Каков будет мой титул? Глава 10. Главное событие. Прямо сейчас, я в бронированной форме, Мерлин и Артур Пендрагон, который был в полном снаряжении, стояли в тронном зале Камелота, обсуждая мою работу. Итак, это знаменитый Артур Пендрагон, владелец Экскалибура. Если бы у него не было этого меча, я мог бы сломать его пополам, как прутик. Мерлин, Артур, это тот самый человек, о котором я говорил вчера. Можете называть его Зеро. Я заключил с ним сделку, и поэтому он будет вашим охранником в обозримом будущем. Артур, мне не нужна охрана, я сам могу о себе позаботиться. Мерлин, я прошел через столько трудностей, чтобы заполучить этого парня, а теперь вы говорите мне, что он вам не нужен. Однако ваши планы пойдут гораздо быстрее, когда он будет рядом с вами, и ваша цель будет гораздо ближе. Этот маленький хитрый старичок нажимает все нужные кнопки. Теперь Артур явно заинтересовался. Артур, он действительно настолько силен, Мерлин? Если я не буду осторожен, то, скорее всего, потерплю поражение от него. Артур, ну и что, ты стар, и все это знают. Ух, должно быть, у дедули адски горит. Мерлин, уважай старших, сопляк. Он не отрицал, что стар, может ли он вообще это отрицать? Из дискуссии все превратилось в спор. Они должны быть близки, я понимаю, почему старик хотел заключить со мной сделку. Зеро, мы уже закончили, Мерлин. ГМ, в любом случае Зеро будет вашим охранником, и все. Артур, ХМ. Артур просто повернулся и ушел в приступе детского гнева. Мерлин, прости его, он просто не привык выражать свои чувства. Зеро, я его охранник, а не мать, мне не нужны его чувства. Мерлин, ты не найдешь себе жену, если будешь продолжать в том же духе, Зеро, и я гарантирую, что ты найдешь могилу, если будешь продолжать в том же духе, Мерлин, с тобой не весело, все вы, молодежь, издеваетесь над стариком, Хаем, посмотрим, будет ли мне не все равно, проходя по коридору, все осторожно и почтительно расступались передо мной, должно быть, либо старик, либо Артур уже рассказали им обо мне, я был очень устрашающим в своей бронированной форме, будучи 2 метра ростом и явно больше, чем кто-либо другой вокруг меня, прежде всего мне понадобится оружие, в конце концов, если я буду ходить по полю боя, убивая врагов своими руками, то история о короле Артуре, скорее всего, пойдет коту под хвост. Еще через 10 минут ходьбы я наконец снова увидел Артура. Зеро, Артур, Артур, зови меня ваше высочество, что ты за охранник такой? Зеро, дайте мне меч. Артур, почему бы тебе самому не пойти и не взять его? Зеро, я расскажу всем ваш маленький секрет. На этом он немного запнулся. Попался. Артур, что ты имеешь в виду? Не знаю, я просто блефую. Зеро, Мерлин попросил меня передать вам, чтобы вы вели себя хорошо. Так что, ваше высочество, мне нужен меч, чтобы продолжить службу. Артур, гррррр, этот глупый старик. Ладно, я достану тебе чертов меч. Теперь ты доволен, Зеро? Как никогда счастлив служить вам, мой король. Когда Артур сердито ушел, я на мгновение позлорадствовал, чувствуя странное счастье от того, что поддразнивал его. Я не должен больше дразнить его, может быть, еще один разок только. Я думаю, это было неизбежно, некоторые рыцари не очень-то обрадовались тому, что я стал личным охранником короля Артура. Моп-1, сэр Зеро, я вызываю вас на дуэль. Я не верю, что вы имеете право защищать нашего короля. По сравнению с этими культиваторами, этот парень чертовски вежлив. И прям в точку ведь, Зеро, я принимаю ваш вызов. Сказав это, я вытащил свой новый меч. Он был тяжелый, очень тяжелый. Даже если бы я не мог прорезать что-то, я, вероятно, мог бы раздавить. Тем не менее, поскольку он проявил ко мне некоторое уважение, я не убил его. Я просто сломал несколько костей, отбросив его к стене одним ударом. Моп-2, ёп, серьезно. Моп-3, так вот в какова сила личной гвардии короля Артура. Моп-4, какая сила? Ну, не потребовалось многого, чтобы закрепить здесь мою репутацию. Теперь рыцари смотрели на меня с уважением. Средневековая жизнь была удивительно скучной. Хотя у меня было несколько хороших моментов спарринга, но не было никого, кто мог бы сравниться со мной в силе. Я попробовал проверить свою силу, поднимая валуны, но это тоже было не так сложно. В то время как сначала я мог чувствовать тяжесть от особенно больших валунов, мое тело быстро адаптировалось, и моя сила увеличилась еще больше. Мне действительно нужна была гравитационная камера, лучше всего продвинутая, но я не питал иллюзий, что смогу найти ее здесь. Построить его с помощью магии было бы возможно, но уровень гравитационной магии был бы высок. Добраться до него с помощью человеческих методов и найти дьявола, который мог бы использовать его на продвинутой стадии, вероятно, было бы так же трудно, не говоря уже о том, чтобы победить его. Я вошел в комнату Артура, чтобы спросить его, как связаться с Мерлином. В конце концов, мне нужны были тела как можно скорее. Чем скорее я начну готовиться, тем более благоприятное направление примут события. В мире, где боги и демоны могут спуститься в любой момент, не было слишком раннего периода для начала. Кто знает, вдруг одному из них просто надоест, и он решит прийти и убить меня. С того момента, как я пришел в этот мир, будущее стало расплывчатым. Мне также нужно помнить, что сказал инопланетянин. Некоторые боги не любят, когда я пожираю чужие души. Думаю, все же души людей можно пожирать, так как многие маги делают так же, но души высших существ, я не хочу рисковать, пока еще слаб. Во всяком случае, это был всего лишь второй день моей службы в личной гвардии короля Артура. У меня было много времени и больше тысячелетия, чтобы подготовиться. Но сегодня кое-что случилось, то, что я никогда не думал, что случится со мной. Зеро, Артур, мне нужно, чтобы вы связались с Мерлином и сказали ему, чтобы он встретился. Когда я повернул голову, мои глаза широко раскрылись, как и у того, кто смотрел на меня. Артур, Зеро, обнаженная фигура Артура Пендрагона смотрела на меня, или лучше сказать, на Артория. Я посмотрел на нее один раз, потом второй, и еще несколько раз. Зеро, сейчас подходящий момент, чтобы вы сказали мне убраться. Кстати, она вдруг покраснела, и все ее лицо стало резко красным. Артория, ты, Зеро, я вижу, что у вас все же было действительно кое-что женское, но вам, вероятно, не следует показывать это так открыто, мой король. Артория, убирайся прямо сейчас, как ты думаешь, что ты делаешь, врываясь в комнату девушки вот так, Зеро, но я пришел, чтобы встретиться с Артуром Пендрагоном. Артория, ты лжец-извращенец, ты уже знал, что я девушка, когда просил меч, Зеро, ах, я солгал, только не забудь связаться с Мерлином. Закончив говорить, я вышел из комнаты, оставив позади взволнованную, кричащую Арторию Пендрагон. Глава 11. Заинтересованные лица. Следующие дни были, по меньшей мере, забавными. Артория продолжала игнорировать и избегать меня. Сначала это было мило, но теперь это просто мешало мне делать свою работу. Зеро, перестань меня игнорировать, если уж на то пошло, это ваша вина, что вы не заперли свою комнату. Женщины всегда ненавидят, когда кто-то говорит, что это их вина, даже если это действительно так. Артория хоть и была королем-королевой, но она не была исключением. Артория, я уверена, что это кое-кого вина, что он не постучал, прежде чем войти. Удивляюсь, как это мне до сих пор не надоело. Зеро, я же сказал, что сожалею. Артория, ты этого не делал, ни разу. Зеро, видишь, я честен. В конце концов, я должен увидеть что-то красивое. Ах, она покраснела, такая милая. Пока я думал, Артория направилась в свою комнату, чтобы попытаться убежать от меня. Я пойду в свою комнату, посторожу дверь и прослежу, чтобы никто не вошел. Зеро, можно мне войти? Артория, нет. Зеро, хорошо, ты поговорила с Мерлином? Артория, да, он сказал, что принесет тебе деньги через месяц. Она медленно вошла в комнату, а я встал перед дверью. Зеро, теперь я могу войти? Артория, нет. Кто же знал, что относительно нормальная жизнь будет такой счастливой? Это может быть просто потому, что моя была немного сумасшедшей до сих пор. Репутация короля Артура, короля, который заботился о своем народе и стране, сражаясь на поле боя, возглавляя свои войска и рыцари круглого стола, которые следовали за ним. В данный момент я разговаривал с этим так называемым королем в ее комнате. Зеро, ты идиотка, Артория. Она ответила, по-детски махнув руками. Артория, в смысле я идиотка? Разве так можно разговаривать с своим королем? Конечно, я был немного зол прямо сейчас. Зеро, простите, вы идиот, ваше высочество. Артория, так-то луч. Подожди, почему ты снова назвал меня идиотом? Зеро, что за король бросается на поле боя вперед своих солдат? Как же вы не идиот? Артория, сильный король, сказала она с гордым лицом. Зеро, значит, вы сильный идиот. Артория, почему ты опять называешь меня идиотом? Зеро, король, это в первую очередь лидер, а во вторую, боец. Артория, но мне не нужно беспокоиться, у меня есть надежный мясной щит. Зеро, как ты меня назвала? Я почти уверен, что на лбу моей бронированной формы образовалась отметка. И так мы продолжали спорить некоторое время. Вскоре я стал довольно известным среди рыцарей за то, что разговаривал с их знаменитым королем. Они даже начали выдвигать теории о том, что я был его лучшим другом детства, и все такое прочее. Артория продолжала сражаться на поле боя, и нам нужны были союзники. Было решено, что король Артур женится на Гвиневре. Теперь это было то, что меня очень интересовало, и я направился прямо в ее покои и ворвался, как всегда. Зеро, ваше высочество, когда я услышал эту новость, не смог усидеть на месте. Артория с каждым мгновением выглядела все более и более раздраженной. Зеро, кто бы мог подумать, что ваше высочество настолько красивы, что даже женщины придут полюбоваться вами. Ее рука медленно приближалась к Экскалибуру. Зеро, в любом случае, все шутки в сторону, нам нужно, чтобы ее убили. Артория, конечно, нет, она была подкуплена лично Мерлином, кажется, они тогда заключили сделку. Зеро, как у него дела? Артория, каждый раз, когда я спрашиваю, он всегда говорит одно и то же. У меня все хорошо, тебе не о чем беспокоиться. Я уже давно не ходила к нему. Я боюсь, что он рассердится на меня за то, что я так его беспокою. Зеро, очень плохо, но вы все же должны пойти. Артория, почему? Зеро, я должен забрать свои деньги, и я все еще должен следить за вами, поэтому вы должны пойти со мной. Я также не могу нести столько, сколько раньше, поэтому мне придется ходить чаще. Ах, какая боль, Артория. Ты так думаешь, Зеро? Да, Артория. Спасибо, сказала она, опустив голову. Глупой девчонке просто нужна была причина. Конечно, не все было отлично и хорошо. Не все были счастливы, что король Артур так любим народом, но не каждый любил короля Артура. Один новый рыцарь, не из круглого стола, обсудил с несколькими из своих сторонников и решил прийти ко мне вместо короля или рыцарей круглого стола. «Сэр Зеро, не могли бы вы уделить мне минутку вашего внимания?» Рыцарь был явно напуган, я был выше, определенно сильнее и в полном вооружении. «Это касается всего королевства, Зеро. Разве Артур не может позаботиться об этом, рыцарь? Я и некоторые другие решили, что вам лучше сначала услышать об этом, Зеро. Тогда давай послушаю, рыцарь. Кое-кто из наших скрытых шпионов упоминал, что некоторые деревни были завоеваны обещаниями врага. Вы должны понимать, что некоторые люди не верят в короля и рады получить прибыль, Зеро. Итак, вы хотите, чтобы я позаботился об этом, рыцарь? Король слишком снисходителен, а рыцари слишком сосредоточены на рыцарстве, поэтому они не будут казнить, даже если они распространяют слухи или прямо поднимают восстание. Наши силы уже заняты, и наши финансовые возможности хуже, чем у наших врагов, поэтому мы не можем остановить их от использования этого метода. Зеро, вы понимаете, что это может подтолкнуть людей поверить нашим врагам, если это выйдет наружу, рыцарь. Именно поэтому это не должно выйти наружу. Я готов отдать свою жизнь, чтобы послужить моему королю, потому что я верю в него. Я собрал несколько других сочувствующих и верующих и сформировал небольшой отряд, больше рекрутов не требуется. Они готовы лишить себя жизни, если это поможет королю и будут выполнять все ваши приказы. Тот, кто доставил сообщение, столкнется с несчастным случаем на обратном пути. Скрытые шпионы живут как обычные гражданские лица, и у них нет боевых навыков. Я считаю, что нет необходимости говорить, что никто за пределами этой небольшой группы не должен знать о действиях, которые мы предпримем, Зеро. Поэтому мне нужно позаботиться обо всем населении деревень, рыцарь. Королевства будут восходить и падать. Наш долг – сделать так, чтобы это длилось как можно дольше, независимо от того, что мы должны сделать, Зеро. Что с информаторами, рыцарь? Они не знают об этом, Зеро. Значит, они тоже должны уйти, рыцарь. Жертвы необходимы, их будут помнить, Зеро. А безопасность его высочества, рыцарь? Я позабочусь о том, чтобы даты военной кампании не мешали вашей другой деятельности. Однако мне нужно, чтобы ваше превосходительство предоставили мне информацию по этому поводу, Зеро. Как тебя зовут, рыцарь? Зовут Джозеф. Я простого происхождения и едва добрался до низшего рыцарского звания благодаря щедрости короля. Зеро. Очень хорошо, Джозеф, отныне ты отвечаешь только мне. Тебе не нужно кланяться другим рыцарям, будь то круглый стол или нет. Ты кланяешься только королю и мне. Если наш король спросит тебя о том, что ты делаешь, ты не должен рассказывать ему ничего из того, о чем мы говорили. Это может быть ложью, но мы должны защитить короля, он слишком добрый и не позволит нашим планам свершиться. Это дало бы противнику шанс продвинуться вперед по своим планам. Джозеф выглядел так, словно боролся, но в конце концов решился. Джозеф, да, мой господин, я буду защищать короля, даже если мне придется солгать ему, чтобы сделать это. Зеро, тогда давай начнем.